Глава 9. На платной автостоянке дремали не менее 20 машин, за которые была внесена предоплата. Однако были там автомобили, которые оплачивались в режиме реального времени. Это были гости, ожидавшие прибытия неизвестно кого. Не успел Роберт удивиться присутствию здесь двух черных авто, как те, рыкнув двигателями, рванулись через газоны и преградили Роберту дорогу. Дверцы открылись, и на тротуар выскочила дюжина бойцов районной банды. Роберт на мгновение лишился дара речи. Он пытался что-то сказать, но издавал только нечленораздельные звуки. Между тем, среди этой пехоты появились несколько главных бандитов, и один из них показался Роберту знакомым. «Ну что, фраер, не задержался?» Спросил тот и сходу дал Роберту по лицу. Тот упал на асфальт и закрыл руками голову, приготавливаясь к тому, что его станут избивать, как тогда, много лет назад, в городском парке. Несколько прохожих торопливо перебежали на другую сторону улицы. «Хоть бы полиция приехала!» В панике подумал Роберт и тут же получил удар ногой в живот. Схватившись за живот, он открыл голову и получил ботинком по лицу. Затем его подняли сильные руки и, встряхнув словно кошку, поставили на ноги. Перед глазами Роберта плыли красные круги, ему не хватало воздуха. А потом он увидел перед собой злое лицо Теплого, самого страшного из бандитов. «Ну что, сговорился с Савояром, сучонок?» «Нет!» Едва сумел произнести Роберт и тут же получил удар в бок. «Думай, прежде чем говоришь, думай!» Посоветовал голос со стороны отбитого бока. «Я ни в чем не виноват. Он пришел, а я был один». «Ага, и блин с мушкетом где-то были. Где они были, я тебя спрашиваю?» Теплый замахнулся, и Роберт весь сжался, ожидая нового удара. Бандиты засмеялись. На улице показалась полицейская машина с включенным маячком. «Трой, разберись!» – обронил Теплый, и тот, что бил Роберта в бок, пошел навстречу полицейским. Роберт незаметно перевел дух. Сейчас все должно было разрешиться. Полицейские не могут просто так пройти мимо. Ведь их кто-то вызывал. Кто-то, кто видел, как бандиты избивали человека. Возможно, кто-то из соседей, ведь его собственные окна выходили на другую сторону. Между тем, со стороны полицейской машины послышался смех, а затем Роберт разобрал фразу. «Только приберите за собой, если что. Нам тут проблемы не нужны». На этом полицейские посчитали свою миссию выполненной, выключили маяки и уехали, оставив Роберта наедине с мучителями. «Ну так что, куда пошел Савояр?» Спросил Теплый, пристально глядя на Роберта, как будто пытался раздавить его одним только взглядом. «В сторону причала, сэр. Сказал, что наймется на судно». «И все?» «Я больше ничего не знаю, сэр. Отпустите меня, пожалуйста». Теплый вздохнул. «Вижу, что не врешь. Ты бы мне не посмел». «Нет, не вру, сэр». «Жаль, что нельзя тебя здесь кончить. Но это пока. После еще свидимся», – пообещал Теплый и, развернувшись, пошел к машине. Его подручные отпустили Роберта, и тот без сил спустился на асфальт, глядя, как бандиты грузятся в машины и уезжают.